Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». У нас в студии знакомый вам по предыдущим передачам Сергей Игоревич Иваненко. Сергей Игоревич – религиевед, кандидат философских наук. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я рад новой встрече с вами. Сергей Игоревич, я думаю, что первый вопрос, на который я бы попросила вас ответить, это интересует не только меня, а всех наших радиослушателей. Скажите, как развивается процесс принятия нового закона о свободе совести? Мы с вами уже говорили, что закон этот был принят в первом чтении, и для того, чтобы он вступил в силу, он должен быть принят во втором, в третьем чтении Государственной Думой. Затем пройти Совет Федерации и быть подписанным президентом. Сейчас идет подготовка ко второму чтению, она несколько затянулась, поскольку выявились довольно острые противоречия. И в данный момент под руководством председателя Комитета Государственной Думы по делам общественных и религиозных организаций Виктора Ильича Зоркальцева проходит серия совещаний, где текст уже окончательно согласовывается перед вынесением на второе чтение. Процесс этот, насколько мне известно, идет достаточно трудно, поскольку Конституция ставит довольно жесткие рамки перед законодателями. А насколько можно понять, фракция, скажем, коммунистической партии, которой принадлежит Виктор Ильич Зоркальцев, и некоторые другие, они ощущают тесноту этих рамок. Ну, скажем, им хотелось бы отметить, что хотя все религии равны, но есть значительно более равные, чем другие. Что, допустим, православная церковь является церковью большинства, что есть религии, признанные обществом, внесшие значительный вклад в историю, и есть, как бы, так сказать, религии уже второго или третьего сорта, мне трудно здесь подобрать какое-то слово, предлагается и ввести какой-то, ну, своего рода испытательный срок для новых религий, установив его там в размере 15 или даже 25 лет. Это что значит? Только после, по истечении этого срока эта религия признается как бы легальной? То есть она после этого может получить статус религиозной организации. Но, конечно, такого рода новации в законодательстве, они требуют большого еще осмысления, потому что подобные вещи не встречаются или до сих пор не встречались в наших законах. Не говоря уже о том, что они вводят, конечно, существенный элемент неравенства в сам статус, положение разных религий, религиозных организаций. И, естественно, вот это все, как мне кажется, и вызывает такие вот большие сложности при подготовке текста. То есть, с одной стороны, есть как бы политическая такая воля ряда фракций, которые имеют большинство в Государственной Думе, сделать более жесткий закон, ограничить свободу вероисповедания, ввести какое-то здесь государственное регулирование, контроль. Но в то же время, как представляется, вот эта политическая воля, она толкает многих депутатов значительно дальше, чем это позволяет ныне действующая Конституция. И вот это вызывает определенные коллизии, потому что, естественно, что законодатели понимают, что если будут явные противоречия с Конституцией, то закон не сможет вступить в силу, на каком-то этапе он будет отклонен или, во всяком случае, оспорен. Вплоть до Конституционного суда. Возможно, законодатели вспоминают и вот ситуацию, которая была в свое время в Верховном Совете в 1993 году, когда там тоже практически уже приняли новый закон о свободе совести, который существенно ограничивал права религиозных организаций. И на фоне этого прекратилась самодеятельность Верховного Совета. То есть, может быть, эти, я не знаю, воспоминания, они тоже дают о себе знать, и депутаты здесь склонны проявлять определенную осторожность, чтобы как бы не спорить с судьбой, не бросать ей вызов. Скажите, Сергей Игоревич, а все-таки как вы думаете, мы давно уже с вами говорим об этом процессе, как он проходит, какие-то изменения вы ощущаете в отношениях? Вот, например, когда мы говорим о преимуществах православной церкви, о том, что это церковь большинства и так далее, все-таки сейчас, например, в настоящее время эти преимущества больше обозначились, стали более четкими, чем это было, скажем, год назад, к примеру? Вы знаете, я с некоторым трудом здесь могу измерять этот процесс годами или месяцами, но общая тенденция, конечно, видна. То есть мы замечаем, и я думаю, замечают и радиослушатели, что Русская Православная Церковь занимает более значительное положение в жизни страны, общества, государства. И, безусловно, это нормальный процесс, поскольку увеличивается и число православных верующих, растет количество храмов, церковь завоевывает дополнительный авторитет. Но, разумеется, здесь мы видим и другой процесс, то есть между ожиданиями того же государства, общества, которые связаны с церковью, и ее реальными возможностями пока еще очень большая здесь дистанция. И появляются уже и признаки вот разочарования, какого-то раздражения даже. То есть я с некоторым здесь удивлением и тревогой отметил, что в ряде солидных газет, вот «Известия», допустим, среди них, уже появляются какие-то здесь нотки недовольства тем, что церковь слишком увлечена коммерцией, причем иногда эти операции коммерческие носят сомнительный характер. Но это не только «Известия», насколько я знаю. Вот эти публикации прошли почти по всем газетам. Да, но я имею в виду, что в том числе вот и в таких изданиях, которые пользуются репутацией достаточно объективных, либеральных, и к чему мнению прислушиваются так или иначе. И заметил я даже и другое, что чем больше та или иная газета или телевизионный канал, связанные с финансовыми кругами, с интересами вот делового мира, тем иногда большее раздражение звучит в их выступлениях вот по поводу такого рода коммерческих программ, которые связаны с церковью. И это естественно, потому что когда, скажем, выясняется, что какие-то фирмы, тесно связанные с религиозными кругами, они начинают в больших заметных объемах там импортировать табак или алкоголь, торговать этими продуктами, это задевает чьи-то интересы, и соответствующие круги предпринимателей вот высказывают свое недовольство в той форме, в какой это представляется им возможным и оправданным. Но похоже, что это не только какие-то круги предпринимателей, но и общественное мнение как-то тоже несколько настороженно относится к коммерческой деятельности церкви, особенно когда речь идет о табаке, о спиртных напитках. Да, это естественно, потому что, конечно, хотелось бы ожидать от церкви совсем другого. Но здесь положение двойственное. С одной стороны, мы видим, что довольно заметно сокращаются пожертвования на церковь. И это тоже понятно, потому что и жизненный уровень населения, и особенно верующей части, которая, как правило, не принадлежит к наиболее обеспеченным слоям общества, невысок. И все это, конечно, заставляет священнослужителей, которые, скажем, должны восстанавливать храмы, заниматься какими-то другими делами, требующими больших затрат, все это их вынуждает искать какие-то источники доходов, может быть, нетрадиционные, условно говоря. И вот где здесь та грань, которая позволяет не растерять нравственный капитал, приумножая капитал такой финансовый, материальный, это, конечно, достаточно сложно определить. И, вероятно, вот сейчас мы видим, что где-то, может быть, эта грань, она оказалась уже преодоленной. Это вызывает определенные издержки. Более того, я думаю, что во многом здесь вина лежит и на государстве. Потому что много уже лет речь идет о том, что религиозные организации, прежде всего Русская Православная Церковь, которая обладала очень значительным имуществом, собственностью до революции 17-го года, что религиозные организации должны получить здесь какие-то компенсации в той или иной форме, которые бы позволили им заниматься их уже духовно-нравственной миссией, не отвлекаясь, может быть, вот на такие вот способы зарабатывания денег, которые осуждаются обществом, как правило. Но ничего в этом направлении сделано не было. Соответствующие законопроекты вносились в Государственную Думу, но абсолютное большинство депутатов их не поддержало. И ясно, что сейчас такого рода меры, в общем, вряд ли найдут поддержку и в Государственной Думе, и в исполнительных органах власти. Процесс возвращения собственности религиозным организациям, он идет очень медленно, я бы сказал, мучительно. В основном передаются те объекты, которые или полуразрушены, или совсем находятся в руинах, или, во всяком случае, не дают возможности для извлечения прибыли какой-то заметной. Так что я думаю, что здесь разные есть аспекты, грани этой проблемы. И, несомненно, сейчас мы сталкиваемся вот со всякого рода издержками, которые с этим связаны. Если же говорить о каких-то приоритетах государственной политики, то, безусловно, если будет какое-то искусственное выпячивание только одной религии, одной религиозной организации, это тоже скорее вызовет негативные последствия, чем благотворные, поскольку у нас много конфессиональная, многонациональная страна. И вот тот баланс, который сложился, существует, он достаточно хрупок, и нужна большая мудрость, чтобы его поддерживать, да, и его сохранить. Постепенно, так сказать, не нарушая вот сложившегося баланса и не подвергая опасности межрелигиозные отношения, межнациональные, в то же время вот поддерживать и Русскую Православную Церковь, и другие религиозные организации. Насколько я знаю, и многие христиане, и деятели даже Православной Церкви не согласны с этой политикой, с политикой вот, преобразования Церкви как бы Государственную Церковь Православную. То есть сама тенденция сделать Православную Церковь ведущей религии в стране, это далеко не всеми поддерживается. Вы знаете, большинство, конечно, людей православных исходит из того, что Русская Православная Церковь является ведущей просто по занимаемому ей месту. То есть, если чуть больше половины населения у нас верующие, то среди вот этой половины православных людей 3/4. И если мы посмотрим, такой чисто формальный признак, там, скажем, сколько крестят младенцев, то мы увидим, что тоже где-то 60 и больше процентов новорожденных, они так или иначе приобщаются, по крайней мере, формально через обряд крещения к Русской Православной Церкви. Так что место, занимаемое этой религиозной организацией, оно более заметно, чем, я бы сказал, другими религиозными организациями вместе взятыми. Но в то же время это не такое вот доминирующее положение, которое Православная Церковь занимала, скажем, в царской России. Это несколько другая ситуация, чем сложилась, допустим, в Италии или в других вот таких вот сугубо католических странах, скажем, в Латинской Америке или в Испании. И, безусловно, здесь вот требуется большая осторожность, особенно учитывая, что есть конституция, которая провозглашает Россию светским государством. То есть все это вот требует большой такой внутренней работы и от государственных органов, и от самой церкви, для того, чтобы улучшение государственно-церковных отношений, оно не влекло каких-то серьезных негативных последствий. Ну, скажем, очевидно, если мы соглашаемся с тем, что Русская Православная Церковь должна иметь возможность действовать в вооруженных силах, должна иметь возможность удовлетворять религиозные потребности православных военнослужащих, то встает и следующий вопрос, что такие же, или во всяком случае, какие-то реальные возможности должны иметь и мусульмане, и протестанты, и последователи других религий, которые есть среди военнослужащих. Но по этой части, конечно, вот у нас здесь не все идет гладко, потому что соответствующие соглашения, скажем, между Министерством обороны или Министерством здравоохранения, МВД, они подписаны с Русской Православной Церковью, а с другими религиозными организациями еще только готовятся, и готовятся уже тоже многие годы. Ну, здесь есть, конечно, определенные объективные сложности, но, тем не менее, это положение, оно вызывает вот определенное напряжение межрелигиозное. И чем быстрее оно будет снято, тем лучше для всех, и для православных, и для неправославных, и для неверующих, я думаю. Сергей Игоревич, у меня к вам еще один вопрос. Я знаю, что вы выступали в качестве свидетеля на этом многонедельном процессе, суде между Александром Дворкиным и Общественным комитетом защиты свободы совести. Расскажите об этом. У нас очень интересуются радиослушатели этой проблемы. Вы знаете, ну, действительно, я выступил свидетелем и потратил, я бы сказал, часа два своего времени. Драгоценного времени. На то, чтобы рассказать то, что мне известно, по сути этого иска, ответить на вопросы. Ну, в тот день, когда я выступал, процесс уже, видимо, был близок к завершению. И я, во-первых, сравнил реакцию аудитории на то, что происходит, потому что я был в день открытия процесса, когда яблоку было негде упасть, не только не было свободных мест, но зал был просто переполнен. Уже когда мне предстояло выступить, остались в зале среди публики только самые стойкие, и они, ну, как-то выражали свою позицию, но уже тоже чувствовалось, что люди утомлены. Что месяц или больше вот такого рода заседаний, обсуждений, он привел к какой-то такой внутренней усталости. Реакция притупилась. В то же время мне бросилось в глаза, что вот не произошло какого-то, может быть, примирения вот сторон процесса, что ли. То есть, когда я слышал о том, что процесс затянулся, что он идет уже там неделю, две, месяц и больше, я подумал, что, может быть, и публика, поскольку она вот находится в одном зале... Вовлечена в этот процесс. Да, вовлечена в это действие. И даже сами участники процесса, истцы, ответчик, они как-то привыкнут друг к другу, помягчеют, может быть, станут как-то лучше понимать мотивы, какие-то внутренние побуждения. Но ничего этого на самом деле не произошло. То есть мне показалось, что людей стало меньше вот за счет этой усталости, а какое-то ожесточение возросло. Что касается содержательных, что ли, сторон процесса, то тоже у меня возникло ощущение, что фактически дело буксует на одном и том же месте. То есть круг проблем, которые обсуждаются, он практически не изменился. И одна сторона стоит на своем, и другая делает ровно то же самое. То есть никакого здесь сближения позиций, продвижения к какому-то, так сказать, компромиссу не произошло. И у меня создалось также ощущение, что, конечно, адвокат ответчика, хотя, может быть, эта женщина не очень разбирается в каких-то религиозных тонкостях, но как юрист она знает свое дело, поэтому она ставит вопросы достаточно профессионально, старается поймать свидетелей и других участников процесса на каких-то противоречиях и так далее. И ее аргументация, в общем-то, соответствует сути судебной процедуры, хотя, может быть, по содержанию она и не очень адекватна реальности, но вот с точки зрения буквы закона она действует достаточно грамотно. Что же касается истцов, то практически они и в этот день, и, как мне сказали, в другие дни действовали без поддержки адвокатов. И это, естественно, создавало вот какое-то здесь в моих глазах ощущение угрозы того, что иск будет отклонен. Не потому, что истцы предъявляют какие-то, так сказать, несоответствующие действительности требования, не потому, что они не владеют вот реальной какой-то информацией, а просто потому, что они недостаточно вооружены вот с точки зрения такой юридической. Потому что вы прекрасно понимаете, что если вы с кем-то начинаете судиться, то дальше уже при разработанности нашего законодательства и особенностях судебной системы очень много зависит от того, по форме ли составлено заявление, так ли вы отвечаете на вопросы, должным ли вы образом формулируете вот ваши претензии и прочее, прочее. Вот по этой части у меня возникли здесь большие сомнения, могут ли истцы здесь рассчитывать на успех или не могут. И, к сожалению, вот эти вот мои опасения, они подтвердились, поскольку, вы знаете, 21 мая суд отклонил иск. Пока мы не знаем, на каких основаниях, поскольку мотивированное решение суда в письменном виде, оно к концу июня только, видимо, будет передано сторонам процесса. Но очевидно, что, что бы ни было сказано в этом решении суда, сам факт, что иск отклонен, будет иметь серьезные последствия, потому что это был процесс первый у нас такого рода, и он, конечно, станет прецедентом и для нашей страны, и для других судов. Хорошо, я думаю, и понятно, что Общественный комитет защиты свободы совести решил подать апелляцию, и даже его члены высказывали решимость, если там городской суд их не поддержит, то они пойдут в Верховный суд. Если Верховный суд с ними не согласится, они обратятся в Международный суд, уже в Страсбурге и так далее. Но здесь надо иметь в виду, что, конечно, реализовать все эти планы достаточно сложно. И более того, как известно, если вы не удержались за гриву лошади, то у вас меньше шансов удержаться за хвост. Скорее всего, здесь мы должны исходить из того, что и апелляции могут тоже не иметь большого успеха. Хотя хотелось бы, конечно, надеяться здесь другой исход. Да. Но, во всяком случае, для меня очевидно, что если члены Общественного комитета будут действовать, как и прежде, опираясь исключительно на собственные достаточно солидные силы, но все-таки без поддержки профессионального адвоката, скорее всего, их правое дело обречено на неудачу. Это, я думаю, надо тоже иметь в виду. Сергей Игоревич, но как в целом вы оцениваете и сам этот суд, и вот те результаты этого процесса? Ведь то, что произошло на самом деле, очевидно для всех здравомыслящих людей. То, что в своей брошюре Дворкин явно оклеветал очень многие религиозные организации. Просто это самая обычная клевета. И если эта клевета все-таки, если суд не признает эту клевету клеветой, то это, ну, из ряда вон выходящее явление в общественной жизни, вот нашей страны в частности. Это же... Как вы это оцениваете? Как вы к этому относитесь? Ну, я тоже считаю, что это событие из ряда вон выходящее. В то же время, поскольку я оказался вот в роли свидетеля и отчасти болельщика, в какой-то мере участником этих событий, я думаю, что здесь, конечно, может быть, не совсем правильно был выбран и объект для подачи иска. И сама подготовка вот процесса со стороны истцов, она, конечно, требовала больших усилий. Что я имею в виду? Ну, прежде всего, если речь идет о брошюре, она содержала формулировки, безусловно, клеветнические, оскорбительные, но в то же время достаточно расплывчатые. То есть для того, чтобы предъявить иск, потребовалось процитировать фразы, которые содержались на разных страницах, и нужно было еще доказать, что вот то, что сказано там, допустим, на 8-й странице, логически связано с тем, что говорится там двумя страницами далее. Это само по себе задача усложняла, и к этому адвокат старательно придирался. Во-вторых, когда ответчик строил свою защиту, он начал ссылаться на то, что он говорил о религиозных организациях, это касается международных их, так сказать, составляющих, а не российских организаций и не российских верующих. Тем самым он парировал отсутствие какого-либо рода уголовных дел и судебных приговоров, связанных вот именно с российскими религиозными организациями. И я думаю, что отчасти ему вот такого рода аргументация помогла, потому что сами формулировки в брошюре, они позволяли толковать их и так, и по-другому. Они были достаточно здесь многозначны. Далее, за фигурой автора довольно скоро стала вырисовываться уже вся почти русская православная церковь. Во-первых, издателем брошюры выступал отдел катехизации духовного просвещения Московского патриархата. То есть он сразу же оказался таким образом соответчиком в этом процессе. С другой стороны, Дворкина поддержал и глава издательского совета Московского патриархата, епископ Тихон, который, по его утверждению, действовал с благословения патриарха Московского и всея Руси. То есть в этой ситуации на одной чаше весов оказалась русская православная церковь, так это удалось представить, а на другой какие-то, так сказать, малые, пока еще, может быть, известные члены комитета по защите свободы совести. Но вместе с тем, насколько я знаю, очень многие представители Русской Православной Церкви явно настроены против этой брошюры и не принимают ее, и считают, что это действительно клевета, и что правда не на стороне Дворкина. Ну, я тоже присоединяюсь к этой точке зрения, но проблема-то в другом. Если бы истцы выбрали такую, так сказать, речь Дворкина или кого-то другого, или такую публикацию, где данный автор, данное лицо выступало бы от своего имени, я думаю, было бы проще и вести вот такого рода судебные дела. Потому что, когда это уже переходит в плоскость тяжбы с крупной религиозной организацией, естественно, что и суд начинает тоже здесь уже смотреть несколько иначе. То есть я бы сказал, что повязка начинает сползать с глаз Фемиды. То есть уже как бы решение заранее предрешено. Да, то есть оно может быть заранее уже где-то там сформулировано, и только ждет своего часа, что называется. Я не утверждаю, что это так и было в данном случае, но во всяком случае. Вот у некоторых, у некоторых свидетелей тоже возникло такое ощущение. Да, вы знаете, я наблюдал за судьей, естественно. И мне показалось, что на ответчика она реагирует со скукой и даже временами с некоторым раздражением. А на истцов она реагирует уже с более явным раздражением. И это обычно бывает в том случае, когда уже позиция сформулирована, выработана. Ну и здесь, я думаю, что с точки зрения буквы закона действительно были основания для того, чтобы иск счесть или неподобающим, то есть прийти, скажем, к мысли, что истец не соответствует вот тем требованиям, которые здесь необходимы, поскольку в самой брошюре этот общественный комитет не был назван, а те религиозные организации, которые были названы в этой брошюре, они в иске не участвовали. Вот это тоже создавало некоторую здесь, как мне кажется, двусмысленности, делала позиции истцов достаточно уязвимыми с самых разных точек зрения. Так что мне представляется, что, конечно, вот эта ситуация, она требует осмысления. Может быть, было бы полезно даже издать каким-то, может быть, ограниченным тиражом материалы этого процесса, потому что там были интересные выступления, скажем, западных религиоведов, американских, английских. И в ряде случаев то, что они говорили, или те вот письменные отзывы, которые они присылали, они действительно заслуживают того, чтобы их прочитали люди, интересующиеся этими сюжетами. Мне кажется, это было бы очень полезно, потому что сейчас, к сожалению, создается не совсем правильное, не совсем корректное освещение этих событий со стороны средств массовой информации, и многие люди просто не понимают. И для того, чтобы самим разобраться как-то более-менее объективно в этом вопросе, наверное, было бы очень полезно издать эти документы. Да, вы знаете, реакция средств массовой информации была пока довольно спокойной. Я бы даже отметил отсутствие какой-то яркой такой реакции. То есть, естественно, что такая вот пресса православно-консервативная, скажем, «Русь державная» или газета «Радонеж», они выступили с вполне определенными комментариями, призывая, так сказать, к дальнейшей охоте на ведьм в масштабах всей страны. А если говорить, скажем, о такой газете, как «Коммерсант Дейли», то она неожиданно, для меня, по крайней мере, напечатала очень такой объективный, хороший комментарий, угу, где рассказывалось о реальных проблемах, о том, что вот Дворкин фактически стоит на позициях американских депрограмматоров, которые были осуждены за свои преступления, за насилие по отношению к верующим. И я думаю, что это разумный подход. Более того, вот я заметил, что Дворкин уже выглядит некоторым анахронизмом здесь, скажем, вот миссионерский отдел Русской Православной Церкви, он, хотя и враждебно относится к новым религиозным движениям, но он критику их поставил на более высокий уровень и избегает каких-то явных здесь оскорблений, клеветнических утверждений. Даже если, скажем, вот в справочнике, который подготовлен миссионерским отделом, содержатся какие-то уголовные обвинения или близкие к ним в отношении так называемых деструктивных или оккультных религиозных организаций, составители этого справочника всегда делают ссылку. Откуда они взяли эти данные? Скажем, ссылаются они там на «Мегаполис Экспресс» или даже на того же Дворкина. Угу, угу. Но уже это придает какую-то глубокомысленность такого рода утверждениям. Ясно, так сказать, что здесь вымысел, что можно считать какими-то фактами. Так что мне кажется, что, может быть, этот процесс приведет и к тому, что церковная иерархия, она задумается, вот насколько, скажем, те методы, формы, в которых Дворкин и его единомышленники критикуют новые религиозные движения, насколько эти методы соответствуют сложившейся ситуации, надо ли вот именно на таких одиозных людей и на такие одиозные методы делать ставку, или надо перейти к каким-то более таким взвешенным, может быть, формам полемики, больше корректности в отношении с новыми религиозными движениями. То есть никто, естественно, не оспаривает само право Русской Православной Церкви или другой религиозной организации высказывать свое отношение к другим каким-то силам, будь то какие-то религиозные объединения или светские. И это право, оно, естественно, закреплено и законодательством нашим, и не может вообще подвергаться сомнению. Конечно, речь идет просто о корректном подходе, о каком-то, все-таки нормальном диалоге, о взаимопонимании каком-то. Да, я сказал бы даже так, что может не быть стремление к диалогу и к взаимопониманию, может быть стремление, скажем, раздавить даже оппонента. Бывает и такое. Но, во всяком случае, если вот даже ставится такого рода задача жесткой критики, мы вправе ожидать, что сама критика будет корректной по форме. Угу. Тогда она даже, кстати сказать, будет эффективнее. То есть ее нельзя будет оспорить ни в судебном порядке, ни в каком-либо другом, и она в большей мере повлияет на слушателей, читателей и так далее. Очевидно, что когда автор или, скажем, там, лектор, он скатывается уже к брани, откровенной клевете, это свидетельство его все-таки непрофессионализма, его чисто профессиональной такой вот слабости, какой-то неуверенности в своих силах. И это, естественно, привносит вот какую-то ненужную совершенно остроту создает угрозу того, что эти проблемы, и без того достаточно сложные и напряженные, они получат еще какую-то дополнительную здесь заостренность. У меня к вам еще один вопрос, если позволите. Прошло сообщение о том, что вскоре должна состояться встреча между папой Иоанном Павлом II и патриархом Москвы и всея Руси Алексием. Что вы скажете об этом? Какое значение может иметь эта встреча, как вы думаете? Если бы она состоялась, она бы, конечно, имела, может быть, историческое значение, судьбоносное, если можно так сказать. Вместе с тем есть, конечно, и сомнения, что она состоится. В начале средства массовой информации сообщили о том, что 21 июня в пригороде Вены обязательно будет такая встреча. И от представителей Московского патриархата последовало опровержение. Опровержение примерно такое, что действительно идут переговоры о том, возможно ли эта встреча, но утверждать, что она предрешена и обязательно состоится, мы не вправе. Что касается Ватикана, то он не выступал на эту тему с официальными заявлениями. И это тоже признак того, что проблема еще остается вот дискуссионной, что продолжаются переговоры. Сам же этот вопрос чрезвычайно, мне кажется, важен, потому что отношения между такими крупными христианскими церквями, как католическая и русская православная, во многом определяют в целом климат межрелигиозных отношений и в нашей стране, и в Европе, и в мире, я думаю, тоже в целом. И, конечно, печально, что до сих пор такие встречи не стали регулярными, не стали таким вот хорошим поводом для обсуждения противоречий, тех проблем, которые, напротив, могут решаться совместно или во взаимодействии. Поэтому я надеюсь, что эта встреча состоится, что она, если ей суждено быть, пройдет успешно, и что в этом смысле она не станет каким-то исключительным событием, что такого рода вот встречи первоиерархов Запада и Востока, они станут уже какой-то частью религиозной жизни, которая позволит многие противоречия урегулировать или даже просто не дать им возникнуть и разрастись. Ну, вы знаете, что отношения между католической и православной церковью, они всегда были сложными. И в последние годы они дополнительно осложнились и тем противостоянием, которое было на западе Украины, и в целом на Украине, где русская православная церковь потеряла несколько тысяч приходов, которые перешли к униатской так называемой церкви или к украинской католической церкви, как она сейчас называется. Этот процесс сопровождался и столкновениями, вплоть до насильственных захватов храмов. Естественно, что это не могло не сказаться на общем климате. Ясно, что московский патриархат опасается католической экспансии и уже на территории собственной России. И хотелось бы надеяться, что вот эти все непростые вопросы, они найдут нормальное свое разрешение, поскольку очевидно, что в нашей стране есть католики, и им нужно тоже пространство, чтобы нормально развиваться. И мне кажется, что если у российских католиков будут все необходимые условия для полноценной религиозной жизни, то в этом случае отпадут и побудительные мотивы для какой-то экспансии католицизма, поскольку в значительной степени, мне кажется, мечты или какие-то планы экспансионистские, они появляются у тех, кто ущемлен в своих реальных правах и возможностях. Так что я думаю, что вот путь переговоров, контактов, он здесь самый надежный и самый плодотворный и в данном случае, и в принципе. Спасибо большое, Сергей Игоревич. К сожалению, время нашей передачи близится к концу. Дорогие друзья, если у вас возникли какие-то вопросы по поводу нашей сегодняшней беседы, либо предложения, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес: Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Хочу вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечал Сергей Игоревич Иваненко, религиевед, кандидат философских наук. Мы будем очень рады вашим письмам и с удовольствием ответим на наши вопросы, на ваши, простите, вопросы в наших беседах. Пожалуйста, пишите. До свидания, уважаемые радиослушатели. Всего вам доброго и до скорых встреч на волне радио Кришналока.